Явление второе. Реплики в ночь. На завтра она была чрезвычайно зла на саму себя. Что это на нее нашло? Ждать звонка от незнакомого человека, который однажды ошибся номером и с которым она несколько минут поболтала ни о чем. Отличное занятие она себе придумала. Не иначе, как от безделья и затворничества, конечно. И ведь даже лучше, что он не позвонил, потому что еще неизвестно, кто он и куда бы все могло зайти. Сколько раз можно убеждаться в том, что самое безопасное состояние для нее, Ники Ирбитовой, забиться в дальний угол и не отсвечивать. Все это Ника выговаривала себе, пока брела от метро через дворы, мимо бегущих в школу детей, до носа замотанных шарфами, и продолжила выговаривать в перерывах между продажей билетов, сидя на своем рабочем месте. Во второй половине дня театр стал наливаться нетерпением. Вечером давали спектакль, и вся здешняя хлопотливая жизнь подчинялась этому простому, неминуемому факту, как душный летний день на своем излете подчиняется грозовому фронту. Раньше, когда-то, давно, в прошлой жизни, Ника предполагала, что актеры привыкают к спектаклям как к повседневности своего бытия и с течением времени начинают воспринимать их проще и спокойнее. Это ведь не соревнование, не конкурс, а рутинная для них жизнь. Она ошибалась и теперь знала об этом. Приметы волнения, расставленные как вешки, то тут, то там, она замечала у каждого, кроме, пожалуй, Лёли Сафиной, девушки с остальными нервами. Ника догадывалась, что и Сафина нервничает. Просто ее самообладания и выдержки хватало, чтобы не подавать виду. И именно это качество люди почему-то решили называть «железной выдержкой». Остальные переживали каждый на свой лад. Даня Трифонов то и дело появлялся в коридоре и наигрывал на губной гармошке, с которой был неразлучен. Мотив старой немецкой песенки про милого Августина, пока на него не гаркнул кто-то из коллег. Даня не обиделся. И спустя пару минут Ника снова услышала в пока еще пустынном фойе подальше от гримерок, эту мелодию, одновременно и веселую, и заунывную. В одном из рабочих коридоров за кулисами, позади фанерных декораций к Ромео и Джульетте, Ника наткнулась на Лизавету Александровну Ракоцкую. Та уже в гриме и костюме с удобством устроилась в герцогском кресле с позолоченными подлокотниками и бархатной, кое-где вытертой обивкой, и невозмутимо вывязывала крючком что-то кружевное. «А, это ты, Ника?» — подняла голову актриса. Девушка робко кивнула. «А я тут с мыслями собираюсь. В гримуборной девчата суетятся». В этом была вся Ракоцкая. Ни упрека, ни недовольства, просто констатация факта. Ника догадывалась, что в гримерке царит переполох, которого эта пожилая актриса не выносит, но никогда не слышала от нее ни слова жалобы, потому что больше суеты и неразберихи та не переносила нытье и еще сплетни. Несмотря на внушительный возраст, никому и в голову не пришло бы назвать ее старухой. Ракоцкая была дамой, актрисой старой закалки, в которой дворянская, в прежние времена тщательно скрываемая кровь смешивалась с воспитанием малого театра, где Лизавета Александровна прослужила 30 лет. Наследие! Вот какое слово приходило Нике на ум, когда она встречалась с Ракоцкой. И поскольку той, в отличие от многих других, была присуща деликатность и тактичность, Ника чувствовала себя рядом с ней спокойно. Но умиротворение тут же рассеялось, когда девушка заглянула в гримерке предупредить, что Липатова, возможно, не успеет к началу спектакля. Последние несколько дней худрук решала вопросы с муниципальным финансированием и часто пропадала в разных учреждениях и инстанциях. О чем именно хлопочет Лариса Юрьевна, никто особо не интересовался. Теперь Нике хватило одного взгляда, чтобы понять обстановку. Лёля Сафина гримировалась, глядя на свое отражение глазами серыми по цвету и стальными по сути. Мила Кифаренко, вечно морящая себя голодом, задумчиво грызла морковку, уставившись куда-то в пустоту, а Римма тоже грызла, но ногти, и была на взводе, как это с ней случалось довольно часто перед спектаклем. Ее психику Даня Трифонов не уставал называть очень нервной системой. Успокаивалась Корсакова, только выходя на сцену. Тогда для нее включалось неведомое автономное жизнеобеспечение в параллельной реальности. «А Ребров-то хоть будет?» Сафина мельком повернулась к Нике. Ее правый глаз был полностью накрашен, а левый еще даже не тронут гримом, и в лице ее от этого мелькнуло что-то страшное, двойственное и почти потустороннее. Вопрос Сафиной касался помощника Липатовой, который оставался за главного в отсутствии начальницы, а большую часть времени следовал за ней неприметной и невыразительной тенью. «Да, через полчаса». Время все ускорялось, набирало темп. И вот за окнами уже стемнело. Стали собираться зрители. Фойе наполнилось гомоном, шарканьем ног, пиликаньем телефонов. Дверь поминутно распахивалась, впуская в театр холод и людей, целую толпу незнакомцев. Ника из кассира превратилась в гардеробщицу. Эту часть своей работы она не любила. Как улитка, вынутая из раковины, она чувствовала себя раздетой и уязвимой, и ей все хотелось съежиться. Но вместо этого она принимала охапки шуб, пальто, пуховиков, курток, ощущая пальцами ледяную влагу. На уличной одежде еще таял снег, из белой крупы становясь сверкающими капельками. И протягивала номерок за номерком. «Бинокль возьмете?» «Нет, у нас со всех мест хорошо видно, но если хотите...» «Простите, что программки?» «Программки на входе в зал, у билетера». «Пожалуйста», — отзывалась она заученными формулами и заученной улыбкой. И вдруг сообразила, что сегодня звонки к спектаклю, наверное, будет давать она, раз уж Липатовой нет, а ее помощник бегает как ужаленный, быстро и без особого толку. Такое везение выпадало ей крайне редко, и Ника тут же повеселела. Она обожала это. Перед тем, как опустить палец на кнопку, она непременно вспоминала, как в детстве, оставаясь на попечении бабушки, работавшей в областном музее Победы, после его закрытия упрашивала бабушку позволить ей ударить в большой корабельный колокол. Одному только Богу известно, что делал в уральском городке музей Победы, а в музее колокол. Но девочку это не заботило. Главными в ту секунду становились ее переживания собственной гордости и исключительности, и ее замирающие с гулким ударом колокола сердечко. В 8:02 Ника удостоверилась, что все готово, и дала третий звонок. В зале померк свет, и вместе с ним понемногу улеглись шевеления и возня. Капельдинер Марья Васильевна, простоявшая на входе целый час, шепнула, что присядет передохнуть в гардеробе, и поковыляла на варикозных ногах в коридор, оставив Нику вместо себя. Ей нравилось знать то, чего не знают другие. Стоя в проходе позади последнего ряда, она чувствовала свою причастность к этому таинственному миру, где все условно и не то, чем кажется. Она ведь единственная знает по именам всех актеров, знает, в каком они сегодня были настроении, когда должна вступить музыка, в какой реплике Паша переставил местами слова и в каком именно ящике старого буфета на сцене ждут своего часа спички, которыми в следующем явлении чиркнет Римма, зажигая лампадку. Об этих спичках, об этих крохотных мелочах и деталях знают только те, кто в закулисье, и она. Зал дышал, как большое неведомое животное, единый сложный организм. Шевелились программки, шмыгали носы, тускло мерцала бижутерия. Сюда почти не приходили в настоящих драгоценностях. Все больше в джинсах и свитерах, то тут, то там покашливали. Но 150 глаз были обращены к сцене, где в переливах и вспышках рампы началась и уже длилась чужая жизнь, правдоподобная до мурашек, как сон для всех один, внутри которого не возникает и мысли усомниться в реальности происходящего. А то, что снаружи, за пределами сна, к этому моменту и вовсе перестает существовать. И хотя краем сознания Ника еще цеплялась за беспокойство и сопереживание актерам, а не героям, она уже сознавала, что Корсакова взяла себя в руки и переборола нервическую дрожь, и что все вокруг сложилось, каждая шестеренка закрутилась как надо, и пьеса стала играть сама себя. Это не зависит ни от самочувствия, ни от драматургии, только от электричества, однажды пустилась в рассуждение Рокотская, когда Ника в приливе небывалой откровенности поделилась с ней своими мыслями. Как двоичная система, единица и ноль, есть ток и нет тока, иногда просто что-то не фурычит. Нет электричества, и никакая искусственная электрификация уже не поможет. Хоть убейся, нет искры. А главное, сам это чувствуешь, и партнеры твои чувствуют, а сделать никто ничего не может. И все катится по заданному руслу. И так становится мучительно и тягостно, и стыдно, неловко. И хочется поскорее закончить все это. А иногда что-то такое вдруг возникает, и даже лампочка, примотанная к воткнутой в землю палке, будет сиять, как у Теслы. Примечание. Никола Тесла. Годы жизни 1856-1943. Изобретатель в области электротехники и радиотехники. Физик. Конец примечания. Рокотская щелкнула сухими пальцами, и лицо ее стало вдохновенным, как будто она даже в эту минуту переживала схожие эмоции. И всех охватывает раж. Все дается с лету, с ходу, невыносимое наслаждение. А еще бывает, кто-то на кураже, а кто-то нет. Обычно зал это чувствует моментально. И тогда один актер делает весь спектакль. Всякое бывает, одним словом. Сегодня Римма Корсакова была как раз в ударе. Она порхала по сцене, завораживая ломкими движениями и яростной болью в глазах. В этом не было и следа от недавней боязни сцены, да и от нее самой осталось немного. Угодившая в плен выдуманной истории настолько, что, казалось, она даже не догадывается, что за ее страданиями и мечтами наблюдает кто-то, кроме тех, с кем на сцене она кричит, смеется и плачет. Нику охватил такой трепет, что она даже не сразу осознала, когда рядом с ней появилась Липатова. Следя за игрой своей любимицы, Лариса Юрьевна словно помолодела. «Вот за это я ей все и прощаю», — пробормотала она себе под нос и покосилась на Нику. «А, видишь, какова?» «Вижу», — согласилась Ника. В антракте к кассе образовалась очередь. Зрители хотели еще, и Ника могла их понять. Правда, она также могла бы признаться, что подобный успех рождается отнюдь не каждый вечер, да и вообще редко, если уж говорить по правде. Но кому нужна правда, когда речь идет о магии? Расходились долго. Последний зритель уже давно напялил мохнатую шапку и пропал в ночной вьюге, а актеры все не торопились. Потом вывалились сразу скопом, взбудораженной развеселой компанией, пахнущей хорошим вином, дрянным коньяком, духами, гримом, тальком, табачным дымом и косметическим молочком. Ника скромно и восторженно улыбалась им из-за своей конторки, но ее никто не замечал. А ей так хотелось подойти к Риме, и... Но у Корсаковой сегодня хватало обожателей и без нее.